36. Фоллер пересек павильон. Укус змеи не отставал. Он заметил, что Мелисса сбежала по той дорожке, по которой пришли они, и, оглянувшись через плечо, вылетела на узкую тропинку за игрушечным слоном. «Подождите!» — крикнул Фоллер. «Я хочу с вами поговорить!» «Почему она убегает?» Она, должно быть, узнала его или его двойника. Наверное, в этом мире был похожий на него мужчина, которого Пенни не знала. Они приближались к ней. Она опережала их всего на несколько метров, а ее длинное бежевое платье и такого же цвета туфли только мешали бегу. Увидев их рядом, Мелисса пронеслась полдюжины шагов и исчезла в широком дверном проеме. Метнувшись за ней, Фоллер врезался в стекло и упал, видя, как дюжина Мелисс разлетелась в разные стороны. «Ты в порядке?» — спросил Укус, хватая его под руки и помогая встать. Щека пульсировала, и, коснувшись ее, он почувствовал боль. На кончиках пальцев были пятна, похожие на кровь. «Думаю, да». «Идем», — ответил Фоллер. Он вытянул руки и более осторожно двинулся по лабиринту. Тот представлял собой путанное сочетание окон и зеркал, покрытых относительно однородным слоем пыли и грязи. Мелисса была в 50 местах одновременно. Он понятия не имел, как до нее добраться. «Мелисса!» Она услышала свое имя. Повернулись головы всех Мелисс. «Мелисса! Я не уверен, что понимаю, что происходит, но обещаю, что не причиню вам вреда». Он взглянул на своего спутника. «И хоть мой друг Укус выглядит устрашающе, он тоже не представляет опасности». «Я знаю, кто ты», — сказала Мелисса. «Кто я?» «Я очень хочу узнать». «Мелисса!» — раздался крик у входа. «С тобой все в порядке?» В зеркалах появилось отражение 5 или 6 мужчин. Один из них чуть раньше стоял на сцене с Мелиссой. «Плантер?» — позвала Мелисса. «Помоги мне». «Помочь тебе? Я же сказал, мы просто хотим поговорить. Тебе не нужна помощь». Слова Фоллера почти утонули в криках ворвавшихся в лабиринт мужчин. Двое из них, появившихся из-за угла, заметили Фоллера и Укуса. Укус резко навел оружие на приближающихся мужчин. «Всем успокоиться!» Мужчины замерли. «Мелисса, не двигайся!» Укус посмотрел на Мелиссу через лабиринт. В его глазах была невысказанная угроза. Мелисса застыла. Фоллер не думал, что укус змеи из тех, кто стреляет в безоружных людей, но сейчас понял, что все возможно. «А теперь выйди к Фоллеру. Он хотел бы задать тебе несколько вопросов. Потом мы уйдем. Никто не пострадает». «Согласна?» Сделав паузу, Мелисса ответила «Да». «Спасибо», — пробормотал Фоллер Укусу. «Надо сразу вести себя сдержанно». Нащупывая руками стекло, Фоллер пробирался через лабиринт, пока не увидел стоявшую спиной к зеркалу живую Мелиссу. «Пожалуйста, просто объясни, за кого ты меня принимаешь». Мелисса дрожала, как будто была уверена, что Фоллер собирается ее убить. Он совсем забыл о фотографии, вытянул ее из кармана и протянул ей. «Ты видишь здесь какой-то смысл?» Отойдя от стекла, Мелисса сделала полшага в сторону Фоллера и посмотрела ему в глаза. «Ты, должно быть, шутишь?» — сказала она, забирая у него фотографию и переворачивая ее другой стороной и обратно. «Она тебе знакома?» «Как ты, черт возьми, сюда попал?» — прошептала она. Фоллер вытащил из кармана игрушечного парашютиста. Мелисса прижала ладони к глазам и начала смеяться. Смех не был радостным и задорным. Фоллеру он казался близким к истерическому. «Я не могу от тебя избавиться. Ты как болезнь, которая продолжает возвращаться». Она опустила руки. «Я думала, ты один из убийц Уго, который пришел за мной. Мы с Джилл решили спрятаться на одном острове. Они поймали ее. Они почти поймали меня». Она говорила тихо, очевидно, чтобы другие не могли ее услышать. Мелисса пристально посмотрела на него и спросила. «Помнишь Джилл Сандерс? Твою коллегу?» Фоллер покачал головой. С лица Мелиссы тотчас исчезла вся враждебность. «О, нет!» Она закрыла рот одной рукой. «Вирус достал и тебя». «Вирус? Это болезнь?» Она плакала. «И да, и нет. Болезнь и оружие», — она покачала головой. «Черт возьми, Питер!» «Меня зовут Фоллер», — настаивал он, хотя в него вселилось ужасное предчувствие. Он почти не хотел спрашивать, но должен был знать. «Это ты на снимке?» «Да, ха! Его сделали во время нашего медового месяца в Коста-Рике. Мы попросили местного жителя нас сфотографировать». «Мы женаты?» Мелисса издала горький смешок. «Нет, милый, мы развелись». Фоллер почувствовал, как его сердце разбилось. Он подумал о буре, которая ждет его в квартире Пенни. «Этого не может быть. Ты лжешь». «Я лгу». Она подняла левую руку и пошевелила пальцем. «Где твое кольцо?» Она подняла снимок и постучала по руке Фоллера, обнимавшей ее за талию на снимке. «На фотографии оно есть». Фоллер понятия не имел, как кольцо связано со всем этим. «Почему ты все помнишь, а я нет?» «Это долгая история». Он указал на дверь. «Пойдем, ты сможешь рассказать ее за обедом». Она не двинулась с места. «Из-за тебя нас обоих убьют. Уго ищет нас, особенно тебя. А ты перемещаешься с места на место, как идиот». Он не мог поверить, что женщина на фотографии — это она. Сейчас она была такой измученной. «Вот почему я должен знать, что произошло. Я не хочу, чтобы из-за этого всего меня или еще кого-нибудь убили. Если мои действия невежественны, убеди меня остановиться». Скрестив руки, она отвернулась, затем опустила их и ринулась вперед, легко перемещаясь по зеркальному лабиринту. На пути в квартиру Пенни Мелисса шла между Фоллером и укусом змеи. Укус дал Мелиссе фотографии своих детей. «Ты видела кого-нибудь из них?» Мелисса внимательно изучила каждую фотографию. «Извини, не видела. Если их не было на твоем острове, они могут быть на любом другом из 10 000 и даже больше». Выслушав эту тираду, укус не выразил никаких эмоций. Фоллер боялся момента, когда буря узнает, что женщина на фотографии не она. Со своей стороны, он пытался разобраться, как эта новая информация повлияла на его чувства к буре. И да, и нет. Буря осталась прежней, но знание того, что их воссоединение основывалось на ошибочной схожести, вызывало беспокойство. Они с Мелиссой разведены. Все это время он разглядывал эту фотографию, стремясь ее найти. Одна лишь эта вещь давала ему стимул жить. «Что нам делать с Пенни?» — спросил укус змеи, когда они подошли к квартире. Это был хороший вопрос. Они могли попросить бурю выйти на улицу и оставить Пенни, Но тогда кто-нибудь из прохожих мог увидеть Бурю и Мелиссу вместе. Это привлекло бы внимание незнакомцев. «Думаю, мы рискуем, если скажем ей правду», — сказал Укус. «Кто такая Пенни?» — спросила Мелисса. «Женщина из твоего мира, с которой мы познакомились», — ответил ей Фоллер. Мелисса только кивнула. Прежде чем открыть дверь квартиры Пенни, Фоллер сделал глубокий вдох. Буря, сидевшая на диване напротив Пенни, улыбнулась ему, когда он вошел. Увидев идущую за ним Мелиссу, она вскочила с дивана. Пенни перевела взгляд с Мелиссы на Бурю и обратно. «Я не понимаю, что происходит?» Мелисса же, оглядевшая Бурю с ног до головы, только покачала головой, как будто присутствие ее двойника лишь слегка ее удивило. «Это Мелисса», — начал Фоллер. «Она кое-что знает и любезно согласилась нас просветить». «Пожалуйста, скажите мне кто-нибудь, что происходит?» — дрожащим голосом спросила Пенни. Фоллер поднял обе руки. «Пожалуйста, Пенни, просто пойми нас!» Он повернулся к Буре. «Мелисса утверждает, что женщина на фотографии — это она». Буря быстро моргнула, пытаясь не выдать свою реакцию, но Фоллер, по крайней мере, успел ее заметить. «Ты уверена?» — спросила Буря у Мелиссы. «Ты это помнишь?» Мелисса посмотрела в потолок. «Как никто другой». Фоллер подошел к Буре, обнял ее за плечи и как можно мягче сказал: «Мы с Мелиссой разведены». Буря прикрыла рот и побежала в ванную. Мелисса в недоумении уставилась на Фоллера. «Ты в нее влюблен?» Она выглядела так, будто у нее сейчас откажут ноги, будто она будет плакать, смеяться, кричать или все одновременно. Фоллер не ответил. «Не могла бы ты рассказать нам, кто ты? И почему ты помнишь то, что Фоллер не помнит?» — сказал Укус змеи, скрестив руки на широкой груди. Дрожащими руками Мелисса откинула волосы назад, явно пытаясь успокоиться. «Как я сказала Фоллеру, это долгая история. Почему бы тебе не начать?» — спросил Укус. «Подожди минутку». Фоллер подошел к двери ванной и осторожно постучался. «Буря, тебе захочется это услышать». Дверь открылась. Буря выглядела спокойной. На лице не было эмоций. «Спасибо». Мелисса села в белое кресло. Укус поставил на стол рядом с ней стакан воды и опустился на пол у стены. Фоллер с колотящимся сердцем подвел Бурю к дивану. Он чувствовал, что то замешательство и непонимание, с которыми он жил с первого дня, скоро должны развеяться. Мелисса смотрела на него и Бурю. «Это просто. Я не могу поверить своим глазам. Пожалуйста, рассказывай», — торопил ее Укус змеи. Мелисса прижала кончики пальцев к носу и закрыла глаза. «Шла война. Мы с Питером...» Она откашлялась. «Простите, мы с Фоллером активно поддерживали проигрывавшую сторону, поэтому, по мнению выигрывавшей, мы военные преступники». Она открыла глаза и снова посмотрела на Фоллера и Бурю. «Наверное, в этом есть смысл. Если тебе сделают лоботомию, это кажется сексуальным». Прикусив нижнюю губу, Фоллер ждал, когда она продолжит. Он не собирался перебивать ее. «Война продолжалась до тех пор, пока ученый с вражеской стороны, Уго Вулков, не разработал оружие. Его назвали вирусом затмения. Он распространялся как болезнь, но не вызывал никаких симптомов, а просто стирал память». Итак, тайна первого дня раскрыта. Он наступил не из-за богов или чьей-то вины. Причиной была война. «Дело в том, что у нашей стороны тоже было оружие», — Мелисса сделала глоток воды. «Ученый с нашей стороны разработал его не как оружие, а как способ прекратить войну мирным путем. Ученый спешил закончить свое устройство, когда Уго Вулков выпустил вирус затмения». Мелисса пожала плечами. «Он закончил его в то же время, когда Вулков выпустил вирус. Только оно сделало не то, что он ожидал». «Что оно сделало?» — спросил Фоллер. «Оно разорвало мир на части». Пенни попыталась что-то сказать, затем встала и налила себе стакан воды. «Насколько большим был мир до разрыва?» — спросил Уку змеи. «Чтобы обойти его вокруг пешком», — Мелисса посмотрела на потолок, «требовалось около 500 дней». Фоллер обходил свой мир за полчаса. И это в длину. «Почему мы похожи друг на друга?» — спросила Буря. Мелисса сложила руки на коленях и долго смотрела на них, прежде чем ответить. «Машина, из-за которой разорвала мир, способна делать дубликаты людей». Фоллера будто облили ледяной водой. «Времени было мало, а дел, если мы хотели прекратить войну, много, поэтому некоторые из нас клонировали себя. Когда мир был разорван, дубликаты разбросало». «Подожди», — прервала ее Буря. «Ты хочешь сказать, что я твоя копия?» «Копия». Вот почему Мелисса так резко отреагировала, когда поняла, что Фоллер и Буря влюблены друг в друга. Фоллер вдруг понял, что не хочет слышать то, что последует за вопросом Бури. «Да», — мягко сказала Мелисса, — «но это не значит, что ты не такая же настоящая, как я». «О, я настоящая». «Ну, это обнадеживает». Буря встала и двинулась к входной двери. «Да вы совсем спятили!» «Буря!» — крикнул Фоллер, захлопнувшейся двери. Он привстал было, намереваясь пойти за ней, но затем неохотно сел. Ему нужно было дослушать. Теперь укус змеи стоял рядом с Пенни на кухне. Он показывал ей фотографии своих детей, что-то тихо спрашивая. Очевидно, лодыжка Пенни беспокоила ее гораздо меньше. Питер вытащил карту и протянул ее Мелиссе. «Я нашел ее в кармане в первый день. Похоже, это карта для меня. Ты знаешь, куда она ведет?» Мелисса пристально ее рассмотрела. «Она ведет тебя вниз. Участок суши с символом X над ним — это, вероятно, то место, где ты жил. Уильямсберг». Входная дверь распахнулась. Запыхавшаяся Буря ворвалась в дом, захлопнула за собой дверь и посмотрела на Фоллера. «Я только что видела на улице тебя». Все вскочили со своих мест. «Я же говорила, что из-за тебя нас убьют», сказала Мелисса. Вытащив дробовик и пистолет, Укус забросил рюкзак за плечи, подошел к двери и, открыв ее, выглянул наружу. «Я никого не вижу. Но они уже не остановятся после того, как заметили Бурю». «Кто не остановится?» — спросила Пенни. «У тебя еще есть оружие?» — спросила Мелисса, игнорируя вопрос. Укус повернулся к ней. «Ты умеешь стрелять?» «Не очень, но точно не выстрелю в тебя или себя». Фоллер сел на корточки и вытащил из рюкзака пистолет, который дал ему Укус. А сам Укус носился по квартире, осторожно выглядывая из окон. «Не забудьте парашюты», — сказал он. «Я хочу, чтобы все вылезли из окна спальни. Между этим зданием и следующим всего полметра, так что вы можете проскользнуть. Когда я закричу, бегите к тому длинному синему желобу». «К водной горке», — предложила Пенни. «Хорошо. С ее помощью мы окажемся прямо над краем света. Когда я начну стрелять, вылезайте через окно». Укус схватил большую куклу Пенни и поставил ее рядом с кухонным окном, выходившим на водную горку. Метнувшись в спальню и вернувшись с матрасом, он с трясущимися от напряжения руками сложил его и протолкнул через окно. Ухватив куклу Пенни за горло, Укус сделал два глубоких вдоха и бросил ее вслед за матрасом. И тут же раздались выстрелы преследователей, принявших куклу за человека. Укус забрался на подоконник, схватился за раму и, высунувшись на улицу, быстро выстрелил в сторону крыши. Мимо окна пролетело падающее тело. «Уходите!» — крикнул Укус, разжимая руки и падая в сторону матраца. Они побежали в спальню. Мелисса вылезла через окно первой и, уперевшись ногами в противоположную стену, прижалась спиной к стене дома Пенни. Попытавшись карабкаться, она сразу же опустилась метра на полтора, но оставшуюся высоту она то ли проехала, то ли проскользила по стене. Держа пистолет наготове, Мелисса жестом показала остальным спускаться, поскольку за домом выстрелов раздавалось все больше. Вслед за Мелиссой начала спускаться буря. Когда Пенни подняла ногу, чтобы пролезть в окно, Фоллер сказал: «Оставайся. Ты здесь ни при чем». «Я сомневаюсь, что они так подумают, когда начнут стрелять». Не дожидаясь ответа Фоллера, она начала спускаться, цепляясь за стены, чтобы замедлить движение. На земле от ее хромоты не осталось и следа. Вылезая из окна, Фоллер услышал резкий свист. Сигнал Укуса. Жестко приземлившись, он остался на ногах только потому, что пространство было очень узким. Может, Укус и смог бы проскользнуть между двумя стенами, но остальные могли бы просто спрыгнуть. «Идем», — махнула им Мелисса, стоявшая в конце крошечного переулка. Укус змеи находился возле дальнего угла дома Пенни и отстреливался от нападавших у фасада, удерживая их на месте. Фоллер, сломя голову, бросился к водной горке и свернул в большой полукруглый приподнятый жёлоб, где его ждала буря. Они поднимались по крутому склону на четвереньках. Такой способ движения их замедлял, но Фоллер осознавал гениальность плана Укуса. Водная горка предоставляла отличное укрытие, и было четко видно того, кто движется ниже. Проблема заключалась в том, что с ними были Пенни и Мелисса. Хотя нет, проблема была только в Пенни. Если бы у Фоллера был свой путь, Мелисса ушла бы с ними. Бывшая жена или нет, она знала, что происходит. Ему так не представилась возможность узнать, что означает флаг в нижней части его карты. Его вдруг осенило. Карта не у него. Она осталась у Мелиссы. Хотелось надеяться, что она спрятала ее в карман. Фоллер услышал внизу шаги. Он поднял голову, чтобы посмотреть, и в этот момент на него рухнул Укус змеи. Фоллер воткнулся лицом в песок и гниющие листья, которыми было покрыто днище жёлоба. Выбравшись, Укус жестом показал Фоллеру, что им нужно вместе подняться с обеих сторон, поднять оружие и стрелять. Фоллер кивнул, внезапно поняв, что жёлоб не был пуленепробиваемым. Как только стрелки внизу обнаружат их местоположение, они продырявят его насквозь. Укус поднял три пальца, затем два, затем один. Ухватившись за край жёлоба, Фоллер встал на колени и сразу же заметил одного из своих клонов, который без маски сидел на корточках в роще деревьев. Пистолет, казалось, стрелял сам по себе, разбрасывая направо и налево пули, немного не попадавшие в фигуру среди деревьев. Фигура дернулась три или четыре раза. Пули попали ему в грудь, плечо, бедро. Работа Укуса. Не успел Фоллер заметить еще одного клона прямо под собой, как тот упал от невероятно точных выстрелов все того же Укуса. Мелисса и Буря стояли на вершине подъема и стреляли по сторонам. Они были бы похожи на зеркальное отражение, если бы Мелисса не была одета в длинное белое платье. «Уходим!» — рявкнул Укус. Передвигаясь на четвереньках, Фоллер карабкался так быстро, как только мог. «Не останавливайся», — сказал Укус за его спиной и спустя секунду снова выстрелил. Опустив голову, Фоллер прерывисто дышал и умирал от усталости. Он преодолел последние 10 метров и добрался до вершины. Они находились примерно метрах в 20 над землей. Впереди был крутой перепад, сужавшийся к низу и заканчивающийся выступом над пустотой. Он повернулся к Пенни и сказал: «Просто спрячься, пока мы не уйдем. Когда они увидят, как мы уходим, им незачем будет сюда лезть». «Идем», — жестом указала Буря. «Укус догонит». «Я остаюсь», — сказала Мелисса. У них не было времени считать головы. «Но ты нужна нам», — сказала Буря. Мелисса посмотрела на нее. «Это не значит, что я буду прыгать с вами с парашютом». «Прости меня». Буря сильно толкнула Мелиссу в грудь обеими руками. Вскрикнув, Мелисса завалилась назад, ударилась о крутой склон и полетела головой вниз, набирая невероятную скорость. Буря прыгнула вслед за ней, и в этот момент грянули выстрелы, изрешетив стальную раму прямо под ними. Фоллер ринулся вперед и скользнул вниз. Ветер усиливался в ушах, когда он набирал скорость. Как только он выровнялся, скольжение закончилось. Ухватившись рукой за зубчатый край жёлоба, он ощутил резкую боль в бицепсе. Дальше он падал головой вперед, слыша оглушающий свист ветра. Пролетев немного, Фоллер выпрямился, вытянул руку и прижал ее к телу. Она отдавала жалящей болью. Между пальцами струилась кровь. Но они были живы. Это самое важное. И у них была Мелисса. Поэтому они больше не будут блуждать в безызвестности. Его внимание привлек внезапный панический вскрик. Он принадлежал Пенни, ударяющейся о стенки жёлоба. Ее крики и визги доносились до него даже через неистовый свист ветра. «Что ты наделала?» — крикнул Фоллер, зная, что никто не услышит. Укус змеи, который несся рядом с ошарашенной Мелиссой, указал на Фоллера, затем на Пенни. Фоллер показал ему, что понял, расставил руки и ноги и стал ждать, пока Пенни его догонит.